428. Почему при опытах над психической энергией участие женщины так нужно? Почему женский уход за цветами так благотворен? Почему при болезнях прикосновения женщины так целительны? Можно назвать множество явлений, когда именно женщина может дать особое напряжение психической энергии. Но не обращено должного внимания на такие особенности женщин. Среди врачей редко понято, почему участие женщины при операциях может быть особенно полезным. Вечно женственное начало не нашло еще справедливого толкования. Ученые не допускают, что одно присутствие некоторых людей равняется сильнейшему аппарату. Не происходит опытов, которые могли бы графически отмечать различные людские воздействия. Несказанно полезен каждый опыт с психической энергией.